Глава 14. Отель представлял собой базу отдыха за городом. Небольшие домики на 5-6 комнат с одной большой общей террасой. Подъехал и Зайцев, не подвел. Разместили нас всех троих рядом. Мой номер оказался посередине между комнатами Камиля и Дениса. Разместились в комнатах и, несмотря на усталость и поздний вечер, еще раз прошлись по технике прямо на террасе отеля. Завтра будет еще одна тренировка на льду перед соревнованиями. Когда мы, наконец, разошлись по номерам отдыхать, я первым делом отправилась в душ. Зашла и поняла, что в соседнем номере тоже льется вода. Судя по всему, моя душевая примыкает к душевой Камиля, и он тоже решил принять водные процедуры. В голову немедленно полезли образы обнаженного мужского тела под струями воды. Рельефные мышцы на груди и животе, упругие ягодицы, мокрые волосы и капли на горячей коже. И его серые глаза, которые смотрят так же, как тогда, в тренерской. Образ такого тренера заставил колени задрожать, невольно свести бедра вместе и закусить губы, чтобы не застонать здесь. Еще услышит опять. В ванной комнате всегда хорошая акустика. Пойду погуляю, пока он моется. Остыну. Вернулась обратно в номер и нервно заходила по комнате. Внизу живота так и томилось непонятное ощущение. Что со мной происходит? Я еще никогда не видела такие образы и не изнывала от желания «не пойми чего потом». Такое только с Камилем. Но за что мне такой тренер достался? Если бы он только знал, каким я его вижу в своей голове. Он бы немедленно смутился и срочно уволился. «Я его хочу. Так ведь говорят? Хочу зайти с ним дальше, чем с кем-либо другим. Многое бы отдала, чтобы увидеть его в душе таким, каким себе его представила. Никогда не думала, что когда-то меня будут одолевать подобные, совсем не невинные мысли и желания. Как же от этого избавиться? Ведь это же можно выкинуть из головы, если очень захотеть». Стук в дверь прервал мои размышления. Подняла глаза на дверь и только сейчас поняла, что губы уже болят. Все это время я их кусала, пытаясь справиться с собой. Стук повторился. Надеюсь, это не тренер, потому что разговаривать с ним сейчас я не смогу нормально. Все же решила открыть дверь. Если в нее стучат, значит, это кому-нибудь нужно. «Денис?» – удивилась я. «Вот уж кого не ждала после наших ссор. Привет еще раз!» — улыбнулся он смущенно. «Хотел тебя пригласить на примирительный кофе, на террасу». В руках партнера по танцам я заметила 2 стакана с кофе. Мило и похвально, что Денис решил наладить со мной отношения и закопать топор войны. Но, боже, как же он не вовремя сейчас! «Дэн!» — устало провела я рукой по волосам. «Если честно, я очень устала и даже в душе еще не была с дороги. Спасибо за кофе, выпью с удовольствием. Но разговоры давай завтра, ладно? А еще лучше помоги нам завтра на льду выиграть, и я тебя за все прощу тогда». Он снова улыбнулся и протянул мне стакан, который принес для меня. «Ладно, понимаю, дорога длинная была. Тогда до завтра?» «Да, до завтра. Спокойной ночи, Денис», — сказала я и закрыла дверь. Ну, от мыслей о голом Камиле Зайцев меня отвлек. И на том спасибо. Хотя я же сейчас опять об этом подумала. Черт бы побрал этого тренера, который решил искупаться под моим чутким ухом. Ладно. Надо все-таки и мне уже дойти до душа, а потом ложиться спать. Завтра день тяжелый. Может быть, вода вымыет из моей головы эти странные фантазии о влажном теле моего молодого тренера. Душ приняла, но абстрагироваться он мне не помог. Хотя шума воды в соседней со мной ванной комнате уже давно не слышно. После водных процедур опять послонялась по комнате и решила выйти на воздух, остудить свои горящие бесстыдством щеки на террасе. Облокотилась на перила и просто смотрела вдаль на огни базы по периметру. Вечера все еще прохладные. Когда же к нам уже придет настоящая весна? «Не спится?» Услышала позади себя и обернулась. Камиль с чашкой чая в руках тоже вышел подышать свежим воздухом турбазы. Он встал рядом со мной на небольшом расстоянии и тоже посмотрел на виднеющиеся за городком высокие сосны. «Не особо», — ответила я и запахнула ворот куртки. «Что так? Настолько волнуешься из-за соревнований?» «Да, не скоро смогу уснуть. Только это?» «Есть и еще одна причина. Только не спрашивает, лучше пусть меня. Не скажу же ему, мне голый тренер спать не дает». «И вообще, зачем он спрашивает? Его разве волнуют причины моего беспокойства?» «Только это», — ответила я. «Надо как-то засыпать», — сказал тренер. «Постарайся выкинуть все из головы и лечь. Завтра сложный день. Напряженная финальная тренировка перед выступлением. Нужно обязательно отдохнуть». «Я понимаю». «Легко сказать, да трудно сделать». «Вот и иди отдыхать. Нечего тут торчать. Спокойной ночи». Вздохнула. «Чего тут стоять? Действительно. Тем более замерзла уже». Пожелала спокойной ночи в ответ и ушла к себе. «Лечь-то я лягу. Только как заставить свою голову не думать о предстоящих соревнованиях и Камиле, я не знаю». Качественно поспать мне так и не удалось. С нервами так просто не договориться. Как и с образом тренера, который не горел желанием покинуть мою голову и дать мне уже отдых и покой. Проснулась, конечно же, разбитая. Но собраться мне все же придется. Слишком много поставлено на кон. Освежающий душ и горячий кофе во время молчаливого завтрака на три персоны немного привели мысли в порядок. И теперь я готова сражаться за свое будущее. Нам дали проехаться по льду стадиона и потренироваться. Даже рот открылся сам собой, когда я увидела эту огромную арену изо льда. Просто необъятная. Сколько же здесь помещается гостей? Не меньше нескольких тысяч точно. Этот факт добавил еще больше треволнений. Никогда раньше я не выступала на мероприятии подобного уровня и масштаба. Господи, только бы не облажаться. Время начала соревнований близилось, и всех отправили по гримерным комнатам, а в зале начали собираться первые гости. Я переоделась в платье, которое шили на заказ специально для этого дня. Серо-голубые тона красиво оттеняли цвет моих глаз и светлые волосы, которые я заплела в два колоска на выворот, добавив нежности образу искусственными жемчужинами в прядях. Села к большому зеркалу наносить макияж. В жизни я так ярко не крашусь, как максимум пудра и тушь на ресницы. Но для выступления на льду под мощными софитами необходимо практически нарисовать лицо заново, потому что яркий свет съест черты лица и сделает его бледной маской. Осмотрела получившийся результат. Девушка в зеркале казалась взрослее, чем я есть на самом деле, и выглядела довольно красивой. Не агрессивная красота, как с обложек глянца, а нежная и тонкая. Может быть, все-таки начать краситься и в повседневной жизни? Боковым зрением заметила серые глаза, что наблюдали за мной в отражении. Камиль считал, что я не замечаю, и с интересом разглядывал меня. Ему нравилось то, что он видел, а мои колени от этого понимания опять принялись дрожать. Придется с ними как-то договориться. На льду они не должны меня подвести. Тренер понял, что Штирлица рассекретили, и я вижу его взгляд на себе. Несколько секунд мы продолжали смотреть друг на друга в стекле, а потом он моргнул и отвернулся, развернув меню своего смартфона. Но Камиль успел заметить мою полуулыбку, которая означала: «А я тебя поймала». У меня был еще один зритель – Денис. Он наблюдал за нами обоими, даже не пытаясь сделать вид, что занят телефоном. Зайцев хмурился. И сказать на это нечего, ведь мы ничего не делали. И смотреть, видимо, неприятно. Но я не могу ему помочь. Я не виновата в том, что мне нравится тренер, а не мой ровесник. Сейчас я понимаю, почему до 19 лет у меня так и не случилось ни отношений, ни первой любви. Я ждала Камиля. Никто из моих знакомых парней никогда с ним не сравнится ни по силе характера, ни по физической силе, ни по мужественной и взрослой красоте. А эти серые глаза? Как я смогу уже полюбить другие? Я бы многое отдала, чтобы Камиль перестал видеть во мне лишь ребенка и свою ученицу. Но даже если он уже и видит нечто большее, то никогда не пойдет дальше. Я чувствую этот невидимый, но оттого не менее прочный барьер и намеренную дистанцию. Если бы я могла понять, что его сдерживает, ведь внешне я ему приятна. Я ведь ощущаю это и вижу взгляды в свою сторону, когда ему кажется, что я не замечаю. «Пойду узнаю, под каким номером ваша пара и когда выходим», — сказал тренер и ушел. Денис тоже куда-то отлучился, и я осталась наедине со своими мыслями. От нечего делать прошлась по комнате и подошла к окну. Сила природы всегда меня вдохновляла, хотя за стеклом все же больше видно город, цивилизацию и оживление на парковке перед спортивным комплексом. Что этот день мне готовит? Уже через несколько часов моя судьба решится. Вздохнула. Надоело стоять, и я пошла обратно к своему креслу. Проходя мимо вещей Дениса, случайно заметила какую-то банку с лекарством в его приоткрытой сумке. Нервно сглотнула. Нам запрещено принимать какие-либо препараты без ведома тренера. Зайцев ничего не говорил Камилю, ведь все наши разговоры происходили при мне. Может быть, он все же сказал тренеру наедине, что у него какие-то проблемы со здоровьем. Хорошо, если так. Но что-то внутри мне подсказывало, что я не должна была увидеть эту банку. Оглянулась на дверь. За ней происходила обычная для такого дня суета и возня. Но шагов Камили или Дениса слышно не было. Не хотела бы поступать плохо, но мне пришлось это сделать. Вынуть баночку и поднести к глазам. Я должна знать, что Дэн принимает прямо на соревнованиях, раз эта банка у него с собой. Препарат успокоительный, ближе даже к снотворному. У Зайцева проблемы со сном? Тогда он обязан был сказать нам, потому что наверняка в компонентах лекарства есть тормозящая нервную систему вещества. А это может сказаться на реакции, и он просто может уронить меня во время одной из поддержек. Дверь открылась как раз, когда я сжимала до боли в руке чужие таблетки. «Не понял», — отнял у меня их Дэн. «По сумкам лазишь, что ли?» «Денис, что это такое?» — спросила я, уставившись на него в ожидании ответа. Я еще не понимала, не хотела понимать, чем все это грозит нам. Я верила, что сейчас мы найдем какое-то объяснение его поступку и решение. «Лекарство не видно? Ты же прочла уже название, разве нет?» «Но почему ты его принимаешь и не сказал тренеру?» — возмутилась я. «Ты же знаешь правила. Ты обязан сказать, если болеешь или что-то употребляешь». «Знаю», — вскинулся Денис. «Если бы я отказался ехать перед самими соревнованиями, тебе стало бы легче, ради тебя и промолчал». «Но ты можешь меня покалечить!» В глазах собрались слезы. Он пытался спасти себя, понимая, что может навредить мне? Или действительно считает, что спасает таким образом меня? «Да не покалечу, Сонь!» — поднял он глаза на меня. «Они слабые. Просто со сном у меня проблемы в последнее время. Но ты должен был сказать Камиле, что принимаешь эти таблетки». «Какие еще таблетки, черт подери?» Услышала я справа и застыла. Пока спорили с Зайцевым, не услышали, как вернулся Камиль. Денис смотрел на него так, будто тренер только что его застрелил. Теперь уже Камиль шагнул к Денису и забрал тубу. Прочел название, вернул таблетки владельцу, поджал губы и обратился к своему смартфону. «Эй, Сири! Чем я могу помочь?» Камиль дал указание голосовому помощнику найти информацию о препарате Дениса, а потом посмотрел аннотацию. «У этих таблеток есть побочный эффект в виде заторможенности нервной системы. Зайцев, твою мать, ты что творишь, сукин ты сын?» Невольно отшатнулась в сторону, в полном шоке слушая тренера, пришедшего в ярость. «Ты же ее уронить можешь! Ты совсем ничего не соображаешь, что ли, блядь?» «А что мне надо было делать?» Пошел в наступление Денис. «Отказаться от соревнований и подвести Соню?» «Нет, конечно, лучше ее подвергнуть риску травмы. Ты должен был сказать, что принимаешь эти чертовы таблетки и что тебе, оказывается, не спится». «Так мне и не спится, потому что у меня девчонку один тренер из-под носа увел. Пока не появился ты, Соне нравился я, она была моя!» Камиль смерил его полным презрения взглядом, словно он не человек, а как минимум ниагарский таракан. «Я никого не уводил!» Вскинул он упрямый подбородок. «Не вписывайте меня в свой детский сад! А то, что ты сделал, это преступление! Я немедленно снимаю вашу пару соревнований!» Одна фраза. «Мне кажется, я больше не жива. Разлетелась осколками мелкими. Нет меня больше. Просто нет». Стояла, глядя себе под ноги, и тяжело дышала. «У нас есть только один выход. Риск ради общей победы». «Тренер, разрешите нам выйти на лед?» Подняла я голову. «Нет». Последовал четкий ответ. «Камиль Наильевич, я прекрасно осознаю риски. Я готова». «Я сказал нет, Ланская, разговор закрыт», — упрямо повторил он. «Но я уже совершеннолетняя!» — не отставала я. «Я хочу выйти!» «Я не позволю тебе рисковать здоровьем и своей жизнью!» «А мне не нужна эта жизнь без спорта! Отец мне тогда не позволит заниматься этим дальше!» «Все равно нет! Но...» «Нет, Соня, нет!» Последняя надежда потухла внутри меня. Навалилась такая апатия, что даже слез не было, чтобы плакать. Села в кресло и легла головой на колени. «Ну все, это все. Моя жизнь рухнула. Не факт, что даже через год я попаду на эти соревнования повторно, и неизвестно, как я проведу вообще этот год. Теперь папа не устанет повторять, что он был прав, и что я должна учиться дальше на экономиста. Не буду там учиться, не буду и точка». Встала и взяла в руки ткань с номером, который следовало закрепить на себе. «Что это ты делаешь?» — спросил Камиль. «Готовлюсь к выходу», — ответила спокойно я. «Я же сказал, что Зайцева я не выпущу на лед. Значит, я пойду туда одна». Решительно вскинула подбородок. «Как одна?» — удивленно вскинул брови тренер. «Ты не можешь. Заявлена пара. Тебя все равно дисквалифицируют». «Мне плевать, я пойду». «Но танец парный, как ты собралась выступать?» «Выкручусь, не впервой». «Вы готовы?» «Выход через 10 минут ваш», — заглянула к нам в гримерную администратор. Подняла в голову в ожидании, что скажет тренер. «Сейчас он отменит наш выход. Как же я боюсь услышать, хоть и понимаю, что этого не избежать». «Хорошо, хорошо, идите». Бесцеремонно он вытолкал ее обратно в коридор. «Есть одна идея». Обратился он ко мне и провел ладонью по лицу. «Но она безумная. Впрочем, других вариантов все равно нет. Это нервный жест. За этот месяц я достаточно провела рядом с Камилем времени, чтобы это запомнить. Он тоже переживает». «Какая идея?» Загорелась мигом и вся сосредоточилась на тренере. «Что бы ни предложил сейчас он, я соглашусь без промедления. Я готова на все, что угодно, даже на криминал. Сидите тут, я сейчас». Камиль вышел в коридор, а я принялась ждать. Драгоценные минуты уходили, а Камиль все не возвращался. Когда же дверь снова распахнулась и в гримерную вошел тренер, я опять смогла начать дышать. «Маски». Поднял он вверх два черных аксессуара для лица. «Будет карнавал». Мое лицо слишком узнаваемо, чтобы попытаться так нагло заменить Зайцева. «Что?» — округлила я глаза. «Денис тоже. Ну, просто два лемура. Вы собрались со мной на лед?» «На!» — сунул Камиль мне в руку одну из масок. «Зайцев, быстро раздевайся. У тебя есть другие идеи, Соня?» «Зайцев, очнись! Время!» Тренер принялся быстро стягивать с себя одежду, и это был первый раз, когда меня не волновало его тело. Коньки у него всегда с собой. А вот мужской вариант костюма есть только у Дениса. Меня так трясло, что я даже не отреагировала на обнаженный рельефный торс Камиля, который выдрал из рук Дэна его костюм. «Размер не мой, но да неважно», — сказал Камиль, надевая на лицо маску. «Пошли». Я поспешно нацепила свою маску и последовала за тренером. Это действительно полнейшее безумие, но раздумывать времени просто нет. «Вот вы где! Вас уже готовятся объявлять!» Встретили нас перед выходом на лед. «Ланская и Зайцев. Номер 14. Все верно?» «Да», — ответил за нас обоих Камиль. Мне стало вдруг страшно, словно прямо сейчас наш обман раскроется, хотя администратор никак не могла знать о внезапной и вынужденной подмене. Тренер был явно старше заявленной категории, и женщина какое-то время строго вглядывалась в него, но все же ничего не сказала. Маска не давала понять настоящий возраст Камиля. Как и легко узнать в человеке, в нелепо сидящем на нем костюме, бывшую звезду. «Тогда ждите, сейчас объявят». Резко выдохнула. Она ушла, и мы остались вдвоем. Меня так трясло от волнения и страха, что зуб на зуб не попадал. «Не бойся, уже поздно. И подыгрывай мне, Соня, ты же умница», — обратился ко мне тренер. «Как же наши поддержки? Вы ведь не сможете их исполнить». Посмотрела робко на него. «Не смогу», — покачал Камиль головой. «Тебе придется подхватывать мою импровизацию». «А если вас все равно узнают?» «Тебя дисквалифицируют, но мы хотя бы попытались». «Номер 14. София Ланская, Денис Зайцев, Ростов-на-Дону». Заглушил нас усиленным микрофоном голос диктора. Свет приглушили, как и было задумано для нашего выхода. Камиль обхватил ладонью мои ледяные пальцы и потянул за собой. Мы вышли на самый центр. Серые глаза смотрели на меня. Мне приходилось задирать голову, чтобы посмотреть ему в лицо в ответ. Какой он большой и высокий. Рукава костюма Дениса ему коротковаты. Ткань очень плотно обтягивала гораздо более мощное, мускулистое, чем у Зайцева тело тренера. «Страсть, Соня!» Негромко сказал он мне, и я кивнула, глядя в серые глаза. Свет становился ярче. Заиграла наша музыка. Музыка знакомая, но танец будет совершенно незнакомый и непредсказуемый. Камиль ободряюще улыбнулся мне и жал крепче одной горячей ладонью мои пальцы, а другой — талию. Неосознанно тянулась к нему, и вся стала словно не человеком, а эмоцией. Чувствительный прибор, который готов ловить любой сигнал или колебания волны. Поначалу мы танцевали так, как и было задумано. Но дальше начались элементы, которые из-за травмы Камиль исполнить не мог. Тогда он начал импровизировать, превратив номер в нежное и сексуальное танго на льду. Я ловила каждое движение, подхватывала каждый переход и поняла, что больше не боюсь. Рядом с ним я ничего не боюсь. Мне словно стало все равно, что мы на соревнованиях, что сейчас решается моя судьба, что на нас смотрит толпа. Мне казалось, что это танго только втроем. Он, я и лед. Несколько поддержек мы все же выполнили и перешли к заключительным элементам танца. Как и было поставлено еще давно, в конце я снова должна была провести по лицу партнера рукой, пока он смотрит в мои глаза. Когда этот момент наступил, я с трепетом внутри протянула пальцы и опустила их на щетину. Приятное покалывание кожи принесло дрожь и ни с чем не сравнимое удовольствие. Камиль сделал точно так же, как тогда, на тренировке. Опустил меня над самым льдом и положил на свое колено. Его лицо оказалось близко к моему. Слишком близко. Я не знаю, кто из нас сорвался первым, но зал взорвался овациями, когда танец завершился жарким поцелуем прямо посередине катка. Теперь щетина колола лицо и губы, пока меня утягивали все глубже и глубже ласки мужских губ на глазах огромной толпы. «Поклон», — сказал он, обрывая поцелуй и заставляя меня развернуться к аплодирующим зрителям. «Номер 14. София Ланская, Денис Зайцев, Ростов-на-Дону», — гремел на всю арену голос диктора. Мы покинули лед и перевели дыхание уже за пределами катка. Меня не покидало ощущение, что мы два преступника. Камиль, кажется, тоже. Он лукаво улыбался мне. «Ну, теперь только ждать результатов», — сказал тренер. «Публике понравилась наша страсть. Идем в гримерную пока». И мне тоже понравилась наша страсть. Она не была игрой ни у кого. До сих пор в животе порхают нежные райские птички.